Глава 2. Причины и механизмы развития ожирения. В этой главе я хочу ответить на целый ряд вопросов, касающихся причин и механизмов развития ожирения. Почему одни люди страдают избыточным весом, а другие нет? Почему у некоторых людей формируется неправильное пищевое поведение? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, вспомним, что вся деятельность человека, мотивация его поведения направлена на отрицание смерти и поиски смысла жизни –